Глава 24. Поздний вечер. Клуб «Ямайка». В клуб пришли три девушки. Темноволосая красавица в ярко-фиолетовом летнем платье и две длинноволосые и невероятно горячие блондинки в одинаковых серебристых приталенных платьях. Открытое декольте демонстрировало грудь четвертого размера, а короткий подол платья – красивые ножки. Только вот мужчин ждало разочарование. Под платьем были короткие шортики. «Интересное местечко», — подметила одна из блондинок, идущая справа от темноволосой. «Я даже вижу парочку симпатичных парней. Жаль, они заняты», — добавила вторая. «Ой, Юль, как будто ты бы их не продинамила», — ухмыльнулась первая. «Продинамила бы», — честно ответила вторая, не понимая, в чем суть вопроса. У нее и в мыслях не было знакомиться с парнями в клубе, а потом ехать к ним и раздвигать перед ними ножки. «Вы как обычно», — рассмеялась темноволосая и, схватив подруг за руку, потянула к барной стойке. «Ну что, крестиш, нету его?» — спросила Юля, внимательно сканируя всех тусовщиков. Девушек тоже многие успели оценить, и охотники готовились и ожидали, когда дичь напьется и потеряет бдительность. «Нету». Темноволосая покачала головой и заказала легкий коктейль. Блондинки взяли напитки покрепче. «Дамы, вы кого-то ищете? Может, я могу помочь?» К девушкам подсел крупный парень с накачанными руками и загорелым телом. Его белоснежные зубы так и блестели, а волосы были идеально уложены. «Хм...» — блондинка Юля окинула парня внимательным взглядом. «Да, возможно. Ты, вероятно, знаток по парням, поэтому, может, видел здесь такого высокого, крепкого парня? Шатен, возраст около 25, зовут Артем». «А? А? Я не по парням». «Да? Тогда прости. Но все же, видел его?» Сохраняя покер-фейс, спросила девушка. «Да иди ты!» Качок встал и поспешил удалиться. «Кажется, обиделся», — подметила вторая блондинка. Звали ее Маргарита, сокращенно Марго. «Обидчивый какой-то». Юля пожала плечами и отпила свой коктейль. «Ладно, раз его нет, то пойдемте танцевать», — предложила Кристина и опустошила бокал. «Это я с радостью», — улыбнулась Марго и тоже опустошила бокал. Вскоре на танцполе зажигали две секс-бомбы и Кристина. Несмотря на облегающее платье, двигались девушки вполне свободно и плавно, завораживая всех присутствующих, будто змеи-гипнотизеры. При этом они игнорировали всех, кто пытался к ним подкатить или потанцевать с ними, предпочитая общество подруг.